В течение этого исследования ребенок приходит к открытию, что пенис не составляет общего достояния всех сходных с ним существ. Толчком к этому служит то, что ребенок случайно заметил, как выглядят гениталии маленькой сестры или подруги. Наблюдательные дети уже до того, на основании своих наблюдений при мочеиспускании девочек, видя другое положение и слыша другой шум, начинают подозревать, что здесь имеется что-то другое, и стараются повторить эти наблюдения с целью выяснения положения вещей. Известно, как они реагируют на это отсутствие пениса. Они не приемлют этот недостаток, считают, что все-таки видят орган, маскируют противоречия между наблюдением и своей предвзятостью, соображением, что орган еще мал и вырастет, постепенно приходит к заключению важному в аффективном отношении, что он, по крайней мере, имелся, и затем его отняли. Отсутствие пениса понимается как результат кастрации, и ребенок стоит перед задачей выяснить значение кастрации для самого себя. Дальнейшее развитие слишком общеизвестно, чтобы нужно было здесь о нем повторять. Мне только кажется, что значение кастрационного комплекса можно вполне оценить только в том случае, если принять во внимание также его развитие в фазе примата фаллоса. Но все же не следует полагать, что ребенок так скоро и легко обобщает свое наблюдение, что у некоторых женщин не имеется пениса и что это является следствием кастрации в наказание за что-то. Напротив, ребенок думает, что только недостойные женщины, которые, вероятно, виновны в таких же непозволительных душевных движениях, как и он сам, лишились своих гениталий. А уважаемые женщины, как мать, еще долго сохраняют пенис. Для ребенка быть женщиной еще не значит не иметь пениса. Только позже, когда ребенок стремится разрешить проблему рождения детей и открывает, что рожать детей могут только женщины, лишается пениса также и мать. А иногда строятся очень сложные теории для объяснения обмена пениса на ребенка. Важно еще отметить, какие превращения проделывает хорошо знакомая половая полярность во время детского сексуального развития. Первая противоположность вводится моментом выбора объекта, предполагающего субъект и объект. На прегенитальной садистско-анальной организации о мужском и женском еще не приходится говорить. Господствующим является противоположность между активным и пассивным. На следующей затем ступени инфантильной генитальной организации, хотя и существует мужское, но женского еще нет. Противоположность здесь составляют мужские гениталии или кастрированный. Только с окончанием развития во время половой зрелости сексуальная полярность совпадает с мужским и женским. Мужское включает субъект, активность и обладание пенисом. За женским остаются объект и пассивность. Вагина приобретает ценность как вместилище для пениса. Ей достается в наследство значение материнской утробы. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2008 году. Читала Ирина Ересанова.